Несмотря на свое косноязычие, она часто читала в церкви и очень ясно и внятно. Бывала у всех служб, и своей жизнью для всех монахинь была примером подвигов и душеспасительного жития. Достигнув давно желаемого и оставив мир, к которому сердце ее не лежало, она не избегла искушений, удалившись в монастырь, который сама устроила и где была настоятельницей, где, стало быть, и делалось все по ее желанию. Видно, от себя до скорбей никуда не уйдешь. Была у нее казначея Серафима, приумная, прерасторопная и деловая, но самонравная и, как попросту говорится, пройдоха. Сперва она лебезила пред игуменьей и старалась вкрасться в ее доверие и расположение, а потом, когда била с этого, и стала мутить в монастыре, всех смущать и восстановлять против игуменьи из-под тишка, как будто сама ни при чем. Игуменья сперва этого и не подозревала, а потом, как увидела, откуда все зло, очень этим огорчилась. Но так как была в самом деле смиренна сердцем и невластолюбива, то и хотела было сложить себя бремя начальства. Нарочно уезжала на Богомолье в Киев и немалое время была в отсутствии, думая, что между тем все успокоится в монастыре. Она долго таила это от митрополита Филарета и попросилась на покой, будучи готова уступить свое место Серафиме. Но митрополит на это не соизволил, и когда подробно узнал, в чем дело, то казначею сменил и после того выслал из своей епархии. Тогда игуменья вздохнула свободнее и пожелала иметь казначею свою бывшую служительницу, а потом келейницу Александру, названную в монашестве Анастасией. Это была добрая и простая монахиня, очень недалекая, но усердная и преданная. На ее руках игуменья и скончалась в 1837 году, 2 февраля, и после ее смерти она была сделана игуменьею. В этом же 1823 году, с сентября 20-го, скончался в Москве мой зять Иван Елисеевич Комаров, муж сестры Варвары Петровны. Отпевали у Троицы на Арбате, а схоронили в Новодевичьем монастыре. У сестры детей не было, а был пасынок Николай Иванович, к которому она была очень расположена, но он плохо отплатил ей за ее любовь и все попечения, которые она о нем имела. Когда Иван Елисеевич женился в 1804 году, он был уже не молод, лет 40 или слишком, вице-губернатор калужский, человек честный, добрый и знающий по службе, но совсем не особенной наружности, не замечательный умом и любезностью. Он был даже довольно молчалив и не очень общителен, и не будь он вице-губернатором, а сестра помоложе, то я и не знаю, и согласился ли бы покойный батюшка на этот брак. Но сестра была уже в летах, собою далеко не красавица, батюшка начинал уже чувствовать, что он слабеет, так он и дал свое согласие, что называется, скрипя сердце. Сестра жила спокойно и мирно, в большом почете, пока ее муж был на должности. А потом, когда по расстроенному здоровью он должен был выйти в отставку, она за больным ухаживала с большой заботливостью и до конца его жизни прекрасно исполняла свои обязанности. Под конец, после параличного расслабления, он пришел в такое положение, что стал как малое дитя и имел недуг, который мешал ему выходить из своей комнаты, где воздух от этого был нестерпимый. Эти последние 2-3 года для сестры были очень тяжелы. Пасынок ее имел характер заносчивый и сварливый, и как сестра не нянчилась с ним, он как волчонок все в лес глядел. Он был умен, любезен и в обществе приятен, и был он женат на Софье Григорьевне Охотниковой, которую сестра очень полюбила. Была и она хороша к сестре.